«Но...» — с тревогой проговорила Беатрис. «Но все наши сокровища, инструменты и посуда, еда, одежда и все остальное, все эти драгоценные, с трудом добытые вещи...» «От них ничего не осталось. Они были внизу, на пятом этаже, в том конце здания. Я убежден, что там теперь огромная пробоина в стене здания, так что нечего подбирать. Абсолютно. Мы сможем все это чем-то заменить. Почему бы и нет? Как только где-нибудь обоснуемся, мы сможем несколько дней жить за счет дичи, которую поймаем или подстрелим, расходуя немногие оставшиеся патроны. А потом...» «Да. Ну а потом, как только все малость утрясется, я смогу возвращаться в город в поисках добычи. То, что мы утратили, сущие пустяки по сравнению с тем, что осталось в Нью-Йорке. В самом деле, обильнейшие ресурсы этого громадного скопления руин даже еще не тронуты. Мы сберегли свою жизнь. Это единственное по-настоящему важное. Благодаря этому, возможно, многое другое. Пока что будущее представляется тебе мрачным, суровым. Беатрис, ну подожди несколько дней, и сама увидишь». «Алан...» «Что, Беатрис, я доверяю тебе во всем. Моя участь в твоих руках. Веди меня». «Тогда идем, ибо перед нами долгая дорога. Пошли». 2 часа спустя неустрашенные воем стаи волков на молодой месяц, который как раз восходил на ясном небосводе, они добрались до кромки воды почти строго на запад от южной оконечности бывшего центрального парка. Они сочли, что именно такой маршрут поможет им избежать случайной встречи с какими-нибудь отбившимися от оравы синими. Они не пошли через Мэдисонский лес, точнее, через то, что от него осталось, а взяли на восток от здания, затем на север, и так, совершив широкий обход, избежали любых ужасов, которые, как они знали, затаились близ руин башни. Река, текущая к морю так спокойно, как если бы смерть, боль и разрушение и все мрачные события нынешней ночи и минувших столетий не существовали, наполнила их утомленные души и тела желанным покоем. Медленно, осторожно плескали воды ее о лесистый берег, откуда давно пропали все причалы и корабли, став частью природы. Пляшущие на водной ряби штрихи лунного света напоминали о красоте, жизни, надежде, любви. Хотя эту соленую воду нельзя было пить, путники омыли в ней лица и руки и почувствовали себя много лучше. Затем некоторое время в молчании они следовали берегом на север, прочь от сердца мертвого города. А месяц поднимался выше и выше, и великие мысли стали зарождаться в сознании. Освежающий ночной ветерок, явившийся с безмерных просторов соленого моря, отныне лишенного судов, охладил их разгоряченные лица и умерил горячность души. Там, где мрачные руины великой гробницы гляделись в реку, они наткнулись на странное и грубое подобие лодки. Затем на другое, третье, целая флотилия была пришвартована плетеными из травы канатами к деревьям вдоль берега. Это, конечно же, каноэ тех, кто явился с севера, тех, кто бился с синюшной оравой ночью, накануне того, как ввязались мы. «Они потерпели поражение в бою, и их пожрали», — сказал Стерн. И опытным глазом, мудрый и спокойный, несмотря на боль в раненой руке, он осмотрел 3 или 4 лодки, насколько это позволял лунный свет. Они с Беатрис легко пришли к согласию, которой воспользоваться. «Да, это кажется наиболее годным», — рассудил инженер, указывая на челнок вроде банка, что были в ходу на Филиппинах. «Футов 16 длиной, вырубленный, выскобленный и выжженный из цельного бревна». Он помог Беатрис сесть, затем отдал швартовы. На дне лежало 6 грибков самой жалкой и неумелой работы, без признаков каких-либо украшений. А самые примитивные племена человеческой эры непременно пытались хоть как-то выразить себя эстетически во всем, что они делали. Беатрис взяла один из грибков. «Куда? Вверх по течению?» — спросила она. «Нет, даже не пытайся действовать этой рукой». «Зачем вообще грести?» — спросил Стерн. «Видишь?» — и указал туда, где лежала вдоль борта неустановленная короткая кривая мачта. К ней был примотан парус из сыромятных шкур, неумело соединенных ремнями. Тяжелый, но все же годный для своей задачи. Стерн рассмеялся. «Опять назад, к Караклу», — заметил он. «Назад, к эпохе Цезаря и дальше». Примечание. Каракл — небольшая легкая традиционная лодка, которая использовалась в основном на реках Уэльса, но также местами на территории Западной и Юго-Западной Англии. Стерн поднял конец мачты. Вот оно. Шкуры вместо парусов, как когда-то давным-давно. Неважно. Пошла. Вдвоем они установили мачту и развернули парус. Инженер занял место на корме с грибком в левой руке. Погрузил его в воду. Рябь, поблескивая, заскользила прочь. «А теперь», — произнес он тоном, нетерпящим возражений, «а теперь ты завернешься в свою шкуру тигра и уснешь. Это работа для меня». Парус поймал дыхание ветра. Суденышко медленно двинулось вперед. За его кормой потянулись в лунном свете разбегающиеся линии серебра. Беатрис, полная неколебимого доверия к своему спутнику, надежды и любви к нему, легла и уснула, предоставив ему, раненому, править, охранять ее и беречь. А над ними звезды, краса и гордость летнего неба, молча несли дозор. Забрезжила заря, точно вспыхнуло золотое с алым пламя, когда люди высадились в укромной бухточке у западного берега. Хотя лес и стоял здесь нетронутый, куда ни взгляни, он не занял склон, поднимавшийся от галечного пляжа. И через буйные заросли того, что некогда было прекрасным плодовым садом, они увидели белые стены, поросшие неистовым обилием диких роз, глициний, водосбора. Здесь когда-то в стародавние времена была загородная усадьба Гаррисона ван Амбурга с большим бетонным бунгало и прочими строениями. Помнишь такого миллионера? Он занимался пшеницей и выстроил это жилище на веки вечные, из материала, над которым не властно время. Здесь все принадлежало ему. А теперь это наше, наш дом. Вдвоем они стояли на отлогом пляже, на который набегали волны. Где-то позади них в лесу, чисто и нежно, как и положено, пела малиновка. Стерн втащил грубое судно на сушу. Затем, глубоко вздохнув, обратился лицом к восходу. «Я и ты, Беатрис», — произнес он и взял ее руку. «Просто я и ты». «И любовь», — прошептала она. «И надежда, и жизнь, и возрожденный мир, искусство и науки, язык и письменность, истина. Вся слава мирская, дарованная нам свыше, возвращенная через нас. Послушай, род людской, люди, такие же, как мы, должны жить и будут жить. Вновь леса и равнины будут завоеваны нашими соплеменниками. Опять заблистают, возносясь к небу города, корабли станут бороздить моря, и мир придет к большей мудрости, к лучшим достижениям. Он будет добрей, разумней прежнего. В нем не будет нищеты, убожества, войны, горя, распрей, слепой веры, угнетения, слез. Ибо мы мудрее, чем были все прочие, и здесь не возникнет ошибки». Он остановился. Его лицо сияло. Это его касалось пророчества Ингерсола, величайшего оратора иных времен. И очень медленно он заговорил вновь. «Беатрис, это будет мир, где троны рухнули, и короли обратились в прах. Аристократия праздных не будет больше править. Это будет мир без рабства. В нем человек будет свободен. В нем будет вечный мир. Его украсит всякая форма искусства. Музыка будет звучать мириадами трепетных голосов. А с губ станут сходить несметные слова любви и правды. В этом мире не вздохнет ни один изгнанник, не застонет ни один узник. На него не падет и тень слабоумного. Племя, не ведающее болезней плоти или сознания, разумное, прекрасное, пребывающее в нерасторжимой гармонии формы и функции. И, как я верю, жизнь удлинится, радость углубится, а превыше всего на гигантском своде засияет вечная звезда людской надежды». И любви она опять улыбнулась, слова ее были полны высокого и священного смысла. В ней пробудился дух материнства, надежда всего, зов нерожденных, настойчивый голос племени, которому суждено прийти. «И любовь», — ответил он, голос его теперь звучал очень нежно и весомо. Утомленный, но сильный, он взглянул на нее. Нежно, точно мед Гемета, благоухал заброшенный сад, весь в белом и розовом цвету, над которым пчелы, осыпанные пыльцой, трудились, выполняя свою радостную и плодотворную задачу. Примечание. Гемет — гора в Аттике, Аркадия, почти лишена лесной растительности, но покрыта пахучими травами и потому населена дикими пчелами, дающими превосходный мед. Дул свежий утренний ветерок, светило яркое, теплое, лучезарное солнце июня. Летнее солнце — поднимающаяся далеко за сияющими холмами. Везде жизнь и любовь, и для них есть любовь, ибо они — мужчина и женщина. Любовь, тайна, блаженство и вечная боль. Он обнял ее здоровой рукой, склонился, привлек ее к себе, и она подняла лицо к его лицу. И впервые его губы коснулись ее губ. Давно голодавшие по этому безумию, губы мужчины и женщины встретились и соединились в поцелуе ликующей страсти. Конец книги.